Чоуджи среднего роста. Глаза у него такие же, как у Шикамару, с коричневым оттенком. Волосы у него довольно длинные и непослушные, торчат в разные стороны. Они ему нужны для различных техник. Чоуджи носит серьги Асумы. На щеках у Чоуджи виднеются знаки его клана Акимичи. В первом сезоне носил зеленую куртку, футболку с эмблемой клана и шапочку с символом деревни. Также отличительной особенностью был его шарф. Несмотря на то, что он и его товарищи недавно окончили Академию ниндзя, все трое были рекомендованы Асумой для участия в экзамене Чоунина. Чоуджи, Шикамару и Ина встречаются со своими бывшими одноклассниками до начала письменного теста. Во время первого этапа экзамена, Ина, с помощью своей техники, переносит свой разум в тело Сакуры и запоминает ее ответы, после чего передает их Чоуджи и Шикамару. Они успешно завершают первое испытание, преодолев чувство страха перед десятым вопросом. На втором этапе экзамена команда отправляется в лес смерти, чтобы заполучить свитки для прохождения в следующий этап. Они едва не подвергаются нападению со стороны Хьюганиджи, однако тот решает не тратить на них время. Техники Чоуджи связаны с его возможностью частичного или полного изменения своего веса и размера. Сила его ударов настолько высока, что для него практически нет физических преград. До битвы с Джироба Чоуджи владел всего одной техникой. После победы он смог применять технику частичного увеличения. Техника мясного танка. В первом сезоне это была почти единственная техника, которую он применял. Тайдзюцу, при котором пользователь, после использования нинпа, байка-нодзюцу, превращается в валун, быстро катящийся по направлению к оппоненту, чтобы раздавить его. Снаряд плоти. Тайдзюцу клан Акимичи. Это модификация стандартного дзюцу «Человек-валун», в которой помимо увеличения размеров тела используются острые клинки. Техника суперудвоения. Пользователь преобразует свои калории в чакру. Увеличивая тело, пользователь способен раздавить врага своим телом. Техника частичного увеличения. Ниндзюцу, используемая кланом Акимичи. Техника заключается в увеличении какой-либо отдельной части тела. После битвы в лесу Чоуджи стал использовать эту технику вместо танка. Контроль калорий. Хидин клана Акимичи. Члены клана получают контроль над своими калориями в зависимости от мастерства техники. Поэтому большинство членов клана склонны к избыточному весу. Однако использование этой техники очень рискованно, так как при неправильном применении она может иметь фатальные последствия. Эта техника чуть не лишила Чоуджи жизни после битвы. Суперрасширенная ладонь. Тайдзюцу, которая используют члены клана Акимичи в комбинации с байка-нодзюцу. Техника роста. Как только достигается необходимый размер тела, шиноби собирает в пальцах особый тип чакры, а затем бьет противника сверху, буквально размазывая его по земле. Ина представлена как девушка с длинными светлыми волосами, собранными в хвост с длинной челкой. У нее зеленые, в аниме голубые, глаза. В детстве волосы Ина были короткими до плеч. В итоге, к началу первого сезона, волосы девочки становятся длинными и станут доходить до пояса. В первом сезоне Ина носит фиолетовый топ и юбку того же цвета. На талии и на ногах затянуты бинты. На левой ноге находится сумка для кунаев. Белые нарукавники с фиолетовой окантовкой. Синий протектор завязан как пояс. На ногах синие сандалии. В ушах серебряные сережки, подаренные как члену клана Иманака. Такие же серьги получили ее напарники по команде Шикамару, Нара и Акимичи Чоуджи, которые тоже принадлежат древним кланам Скрытого Листа. Ина очень гордая девушка, отличается вздорным характером. Во всем видит красоту и умеет восхищаться ею. Знает себе цену, может постоять за себя. На протяжении всей истории Ина показывали как отличного друга. Несмотря на поведение Сакуры по отношению к Ина, жертвуя званием Чоунина, заступилась за Сакуру, Саске и Наруто. Ее сенсей, Асума, отметил, что она умеет заботиться о людях. Душа у Ина добрая, благодаря чему девушка всегда готова помочь своим товарищам, если им будет грозить опасность. Ина всегда была искренней как в дружбе, так и в любви. Девушка сильна как морально, так и физически. Сохраняла спокойствие даже в критических ситуациях. Смерть учителя Асумы, отца, будучи членом клана Иманака, специализацией ее техник является перенос сознания, который позволяет захватить цель и взять полный контроль над ее действиями. Она также может использовать эту технику на животных для разведки и шпионажа. Тело Ина, однако, остается уязвимым для атак во время активизации техники, поэтому она не подходит для боя. В аниме Она также могла использовать технику нарушения разума, при которой пользователь, используя свою чакру, посылает сигнал в нервную систему врага, меняя ее действия по своему усмотрению. Разница между этой техникой в том, что разум пользователя остается в своем теле, а не переносится в тело противника. Во время Четвертой мировой войны ниндзя, скорость техники значительно улучшилась. Она демонстрирует способность использовать технику перемещения сознания деления тела, манипулируя сразу несколькими противниками, которые могут быть обездвижены на некоторое время, или спасти союзников от наступающей опасности. С помощью техники передачи разума она может телепатически общаться с несколькими людьми одновременно, передать воспоминания и чувства к другим или передавать то, что она чувствует в сознании цели. Путем физического контакта с целью, шиноби также могут общаться с друг другом. По Шикамару. И вот, спустя довольно продолжительное время, мы бродим по этому поганому лесу. Пока мы не ввязывались ни в какие авантюры, но также находили несколько трупов других участников. К сожалению, при них не было свитка. Немного погодя, нам очень сильно повезло, и мы наткнулись на команду с сильнейшим генином в Канахе. Нам очень сильно тогда повезло, что он не стал нас трогать, а просто непросто отступил. Но, не всегда же, нам будет так вести, ведь так, перед нами была та самая команда звука во главе с Досу. Хе-хе, как хорошо, что я вас нашел, детишки из Канахи, с весьма радостным выражением лица сказал Досу. Ха-ха-хах, канаховские шавки, сейчас мы вас всех убьем, но кроме тебя, девчонка, ты нам очень сильно пригодишься, верно, Досу? Да, ты прав, Заку. А то наша девка у нас какая-то фригидная, слышишь, Кин, да заткнись ты уже, сперматоксикозник проклятый, как же я устала выслушивать твои бредни. Послушай, меня, девчонка, уж лучше будет тебе умереть, чем попасть в плен к этим ублюдкам. Ох, как же ты нас любишь, Кин. Хватит болтать, Заку, пора приступать к нашему плану, грозно сказал Досу. Хорошо, хорошо, слушаюсь и повинуюсь, сказал Заку. Тем временем сцена переносится к нашей команде 7. Ку-ку-ку, мои дорогие, а почему вы меня не встречаете, Арачимару? Хором произнесли все трое. Да, это я. Что ты здесь делаешь? Пыталась заговорить того Хината. Ведь вы давно не в том возрасте, чтобы сдавать экзамен. Ку-ку-ку, а ты довольно остра на язык, химиклана Хьюга. Ну ничего, на первый раз я тебя прощаю. Я пришел сюда ради Саскикуна. Да и я не прочь посмотреть легендарную силу 7-й команды. Сказав это, Арачимару вывалил на ребят всю свою жажду убийства, парализуя их. Слухи о вас разлетелось очень быстро. Смогли расправиться с 2 мечниками тумана. Я должен удостовериться, что эти слухи не врут. Черт, подумали они все вместе. После этого, Змеиный Санин кинул в каждого по кунаю, с намерением убить, но к его радостному удивлению, он обнаружил, что это все были теневые клоны, который приготовил один наш блондинчик. Ку-ку-ку, думаете, что я не распознал теневых клонов? Не играйте так со мной, детишки, иначе я могу расстроиться, и тогда уже вам будет явно не сдобровать. Дальше же сцена переносится на команду Песка, которая вот-вот столкнется с командой из Молнии. Это должно быть тот грозный человек из Песка, которого мы видели на первом этапе, проговорил Амой. Да и это место, все тут довольно пропитано трупами и смертью, что-то мне нехорошо. Черт, Амой, соберись уже, не будь ты такой тряпкой, начало было говорить Каруи, но, в следующее мгновение, ее напарник, а именно, Ацуи, без малейшего сомнения, начал выдвигаться в сторону Гаары, наперевес к этому, он начал собирать чакру огня в своем мече, чтобы одним ударом прикончить своего оппонента, Гаару, но, как только он смог приблизиться к нему, то произошла страшная картинка, из-под его ног образовались песчаные шипы, которые вонзились в его тело так быстро, что Ацуи не смог этого заметить, да и не только он, а его наблюдатели тоже этого не ожидали. «Ха-ха-ха, моя мать очень довольна», — кровожадно проговорил Гаара с улыбкой на лице. «Давайте, подходите ко мне, я с нетерпением вас всех подожду, только недолго». «Блядь, на кого же мы напали? Он монстр», — прокричала Каруи. «Это, Ацуи он мертв», — прошептал Ламой, который не мог в это поверить. «Вы будете следующие». Ха-ха-ха-ха, начал громко истерить Гаара. Канкура же вместе с Тимари направились в безопасное для себя место, наблюдая за произошедшим, не веря в то, что это действительно их брат. Глава 71. Повхирузин. Вот и настало время экзаменов на Чунина. Как же быстро, Порой, время летит. Еще вчера, я обучал свою любимую команду, а уже сейчас, я великий Хокаге. Надо бы затянуться перед собранием, а то потом мне этого сделать не дадут. Да и надо будет не забыть сказать Данзо, чтобы он организовал подпольные ставочки на экзамен, а то хули, казну же надо пополнять. Всего существует три вида ставок. Открытый, это я так называю обычные ставки, где любой желающий может поставить на то или иное событие, но это будет на свой страх и риск. Закрытый, где высокопоставленные люди ставят на то или иное событие. Разница лишь в том, что им предоставляется куда больше информации и рисков намного меньше. Есть, конечно, еще один, правительский. Этим видом пользуются высокопоставленные феодалы и хокаге других деревень. Как хокаге деревни, я легко могу создать на свое усмотрение те условия, которые я только пожелаю. Но, к несчастью, мне приходится делиться этой информацией с Данзо и еще парочкой людей, которые со мной в доле. Эх, какие же они все такие мрази. Заставляют бедного Дамблдора переживать и не пополняют мои карманы. Пока никого нету, надо успеть затянуться. Херузин. С весьма громким выкриком вошел сюда один одноглазый черт. Данзо, мой старый друг, что тебя сюда привело на этот раз? Херузин, ты уже придумал, кого мы будем продвигать до звания Чунина? На кого будем ставить? Начал высыпывать все свои вопросы этот черт. Ох, Данзо, воля огня в тебе давно погасла. Какие ставки? Я давно уже не в том возрасте, чтобы таким заниматься. Да и я вообще никогда таким не занимался. Ты что попутал? Я добрый и светлый волшебник, Дамблдор. Бля, ебаный ты маразматик. Ты что уже успел затянуться, что ли? Какой ты нахуй волшебник? Ты всего лишь старая макака, не более. Данзо, Анбу, ну-ка взять этого ебаного старика. Хули он меня тут обижает, а вы бездействуете. Все свои мозги прокурил, ебанат. Ты же сам им приказывал, что если ты будешь в неадеквате, то они могут тебя не слушать, а действовать по инструкции обстановки. А точно, я уже и забыл. Походу не вся воля огня в тебе погасла, мой друг. Борись с этой тьмой до конца. Я верю в тебя, на все воля Рикуда. Да и не забудь организовать ставки, а то казну надо пополнять, так что вы, бледины, не смейте много воровать, а то я за себя не ручаюсь. Пиздец, походу то, что я его парочку раз брал под контроль с помощью глаза Шису и дало плоды, но я не думал, что это превратит его в такое. Хе-хе, хотя я на это и рассчитывал. Пускай все увидят, какой у них хокаге. Я позабочусь о том, чтобы тебя максимально очернить после твоей кончины. Это уже решенный вопрос. Держи, Данзо, вот тебе список, на кого надо будет ставить и т.д. Ты знаешь, что дальше делать. Да, хокаге сама, сказал Данзо, но подумал он совсем о другом. Ты либо умрешь от рук Орочимару, либо у тебя случится инфаркт от того, что мы с ним задумали. Все твои ставки выгорят, лишь наши будут действительны. Как же я хочу посмотреть на твою физиономию, после того, как ты сам в этом убедишься. А он не дурак, не совсем все свои мозги прокурил, подумал Данзо, глядя на список, который дал ему Херузин. В финале должен был победить Учиха Саске, а до этого его столкнуть с Гаарой, либо с Ниджихьюгой. Что-то он совсем не верит в своего Джинчурики. Ну ничего, если все пойдет, по-моему, то скоро я извлеку девятихвостого из этого ребенка. Сцена же нас переносит на время, когда Саске и Наруто только-только начали ходить в академию. Пов человек в маске. Прошло довольно много времени с тех самых пор, когда я был здесь. Тут ничего не поменялось с тех пор. Чертов Минато лишил меня моей самой сильной способности и умер так легко. Тебе повезло, что ты овладел этим режимом отшельника, хотя ты и в этом плане далеко не ушел от своего учителя. Я пришел в Коноху лишь для того, чтобы узнать кое-какую информацию у своего информатора, да и мне не помешал бы ручной хокаге. Зихахахахаха, какой же я умный, продолжал говорить масочник. Мой господин, поприветствовал того информатор. А, это ты, докладывай. Включил режим серьезного масочник. В течение 10 минут информатор кратко рассказывал ему о делах в Коноху и о хокаге в целом. Зихахахаха, похоже, что вашему хокаге и не будет нужна моя помощь. Судя по тому, что ты сказал, он и без моей помощи развалит эту деревню, так что не буду на него тратить свое время и переводить на него свою технику глаза. Следующая сцена переносит нас на собрание хокаге. Давайте уже решать, кого мы отправим на экзамен Чунина в этом году. Предлагайте свои идеи и выдвигайте своих кандидатов, воодушевленно начал говорить Херузин, А в мыслях же у него было: да мне похуй, что вы там скажете, я уже давно все решил, так что давайте быстрее, а то там у меня в кабинете все остывает. Тогда позволите мне сказать, Хокаге сама, решительно сказал Гай. Разрешаю, мой холоп. Тогда с вашего позволения, я выдвигаю свою команду на этот экзамен. Ты уверен, Гай? Спросил у того Хокаге. Да, Хокаге сама. В прошлом году я специально не стал их выдвигать с целью наращивания их силы и укрепления воли огня, но теперь я думаю, что они готовы. Хорошо, Гай, я тебя услышал. Ну, что, кто еще хочет выдвинуть свою команду? Я, встав со своего места, пепельно волосы и начал выдвигать свою пламенную речь. Я думаю, что мои ребята уже достигли того уровня, чтобы справиться с любой проблемой на этом экзамене, так что я считаю, что они наиболее квалифицированы в этом и готовы принять участие в этом экзамене. Хорошо, Какаши, я доверяю твоему решению. Тогда решено. Стойте, Хокаге сама, выкрикнул Ирука, который откуда, то появился. Но команда 7, как и другие 12 новичков, еще не готовы, они вот только недавно выпустились. Разве это не будет большой ошибкой допускать их к экзамену? Ирука грозно посмотрел на него Какаши и сказал: «Я в их возрасте был уже джонином, да и вообще знаю свое место, ничтожество. Это я их учитель, и только мне решать, когда они смогут принять участие, а когда нет». Хокаге сама, я начал было говорить Ирука. «Хватит, Ирука. Хоть я и не виню тебя за твои переживания, но тут Какаши прав. Они уже не твои подопечные, да и они уже давно переросли генинов. Ты что, не слышал об их репутации? Команда 7 прекрасно справилась на миссии ранга А, да и к тому же одолела двух мечников тумана, причем одного из них одолел Учиха Саске. Я слышал, просто, я все сказал, Ирука. Хорошо, Хокаге сама, простите. Так, и на чем мы остановились? Кто еще хочет выдвинуть свою команду? Я выдвигаю свою команду, сказала Сума. И я тоже выдвигаю свою команду, сказала Куринай. Я тоже выдвину свою команду, сказал Эба. Хорошо, тогда решено. Участвуют все 4 команды Конохи. Да, будет все во славу воли огня. Да, оберегут нас наши предки. Повсаске. Как хорошо, что Хината успела вовремя обнаружить Рачимару, и мы успели подменить себя теневыми клонами, но это вряд ли поможет нам надолго. Единственный наш шанс на спасение – выложиться на полную, не жалея сил, а то и на все 120%. После того, как Рачимару развеял наших клонов, мы начали этот бой. Наруто создал около 100 клонов, которые начали разбрасываться кунаями и сюрикенами, усиленными ветром. Хината же активировала Бейкуган, попутно осматривая местность, ожидая какую-либо подлянку от змея. Я же в свою очередь активировал свой шаринган, и достав свои клинки, начал проводить в них свою чакру. После этого я использовал погребение молнии, банкет молний. Орочимару, видя наши потуги, использовал технику стихии ветра, чтобы отбросить все железяки Наруто, а также, чтобы парировать мой выпад. Ку-ку-ку, неплохо, детишки, порадуйте меня еще немного, сказал Орочимару, попутно приближаясь ко мне, минуя всех клонов Наруто. Использовав в самом начале боя гендзюцу, я смог подловить Орочимару, заменяя себя теневым клоном из стихии молнии. После того, как он смог проткнуть своим мечом мой теневой клон, он получил нехилый такой разряд, который, к сожалению, почти не имел особого эффекта, но мой план заключался в другом. Ведь я расставил парочку ловушек на ветках деревьев, на котором он собственно и стоит. После моего внутреннего монолога произошел взрыв, который полностью окутал Рачимару, но к несчастью это был его змеиный клон. Ку-ку-ку, я тоже могу себя подменить. Надеюсь, это не все, на что вы способны, проговорил Рачимару, пропитывая свой кусанаги стихией ветра. Да пошел ты, старый урод, выкрикнул появившийся Наруто. Ку-ку-ку, какой же ты невоспитанный джинчурики, задался вопросом Рачимару. Видимо, тебя плохо воспитывали, да малец, ой, а ведь тебя и некому было воспитывать. Но ради такого случая я этим займусь, сопляк, проговорил Рачимару, попутно приближаясь к Наруто. Наруто, осторожно, он приближается к тебе с правой стороны, выкрикнул я, пытаясь предупредить своего сокомандника. Блять, еле уклонился, сказал Наруто, который уклонился от выпада Санина с помощью теневых клонов. Эта техника тебя не сможет вечно спасать, сопляк, довольно самонадеянно проговорил Рачимару. Ну, так, она для отвлечения твоего внимания, кретин, проговорил он. И после его слов, сзади Орочимару появился Наруто, в руке которого был Расинган. «Хэймэм, опять эта техника», — подумал про себя Орочимару. «Видимо, Джирай обучает ей всех, кому ни попадя». С помощью своей модификации тела, Орочимару поспешно уклоняется от атаки Наруто, и с помощью сильного удара, посылает того в полет, попутно отправляет в него несколько ветряных пуль. Но откуда ни возьмись, появляется Хината, которая собирается нанести свой удар Джукиным, от которого Санин поспешно уклоняется. «Довольно неплохой выпад», — подумал про себя он, собираясь ее разрубить пополам, но к его удивлению, она или же он уклоняется от его разреза, и ему становится понятно, что его в очередной раз одурачили. Это был Саске, который перевоплотился в Хинату. Он использовал незначительное гендзюцу, чтобы Орочимару ничего не заподозрил, и с помощью него он смог его обдурить. С помощью гендзюцу Шарингана он ловит его в иллюзию, чтобы он не смог уклониться от его удара клинками. И вот, спустя мгновение, он смог ему разрезать голову. В душе он, конечно, радовался, но он понимал, что это еще не конец, и эту падлу будет не так-то просто убить. После его удара, спустя пару мгновений, из густа слизи, появился Орочимару, который был, судя по всему, крайне раздраженный зол. Видя это, Наруто начал было создавать еще пару сотен теневых клонов, но Орочимару с помощью стихии ветра смог из всех обезвредить за раз, а после же он использовал технику «Футон Дайтаппа» «Высвобождение ветра». Великий прорыв, техника, при которой пользователь дышит ветром изо рта, сдувая все, что находится перед ним. Сама техника довольно проста, но ее мощность значительно варьируется в зависимости от умения пользователя и от того, насколько сильный тот создает порыв ветер. И чувствуется, что он вложил в нее довольно внушительное количество чакры, так как, с помощью этой техники, мы с ребятами разделились. Повдосу. Ха-ха-ха-ха, как же все хорошо складывается. Вот этот толстяк из команды этой блондинки начинает двигаться в нашу сторону, а она сама стоит позади того брюнета, который в свою очередь сидит. Этот толстяк начинает крутиться как огромный шар и направляется в нашу сторону, но Заку с помощью своей излюбленной техники отражает выпад жердяя, а я в свою очередь, с помощью Киомисин, задействую мощные звуковые волны, чтобы вывести того из равновесия, и конечно, чтобы помучить свою жертву до его кончины. Как же, он скулит от боли, смотреть на него большое удовольствие. Но, радости приходит конец, когда из ниоткуда, появляются множество теней, которые направляются в нашу сторону. Попутно, Кин была подвергнуть какой-то технике, так как она, начала нам угрожать тем, чтобы, мы отпустили толстяка, а иначе, она убьет себя. Какая же ты дура, начал говорить я ей это в лицо, попутно запуская свою технику в нее саму. Да, как я и думал, это та блондинка, она обладает какой-то способностью, с помощью которой она может вселяться в тела других людей, но урон, который получит ее жертва, будет передан ей. Твоя авантюра могла бы сработать, но к твоему сожалению, нам плевать на жизнь этой дряни, так что, ты нам делаешь огромную заслугу. Черт, прокричала Ина в теле Кин, намеревая покинуть ее тело, но в тот же момент, ей в голову прилетел смачный удар, отправляя ту в полет. Хоть она и смогла покинуть тело Кин, но урон она получила, весьма колоссальный. Ха-ха-ха, Досу, двое готовы, остался еще этот надоедливый брюнет. Да, погоняй его пока, сейчас я к тебе присоединюсь, только добью того толстяка. Стойте, начал было вопить Шикамару, не трогайте его, давайте договоримся, ведь вам нужен наш свиток. Да, он у меня. Я отдам вам его, но при одном условии, вы нас отпустите. Щенок, начал было грозно отвечать ему Заку, но был остановлен Досу. Хорошо, мы согласны. Заку, возьми его свиток, я же приведу в чувство того толстяка, и мы уйдем. Как скажешь, Досу, еле заметно улыбнулся Заку. Как только Досу подошел к толстяку, он начал проверять у него пульс, но потом он резким движением руки достал свой кунай и с особой точностью поразил того прямо в горло, отправляя Чоуджи на тот свет. Чоуджи, нет, начал было кричать Шикамару, но в его сторону полетела огромная волна воздуха, которая сбила того с дерева. Пхахах, черт меня задело, выплюнул огромный сгусток крови, брюнет посмотрел на своего друга и сказал, этого я вам не прощу, уроды. Но, к его сожалению, В его сторону полетела парочка сельбонов с прикрепленными шариками. Черт, эти шарики! Начал было догадываться Шикамару, но было уже поздно, так как он уже попал в ее иллюзию. Воспользовавшись этим моментом, Заку нанес свой удар, который был последним для Шикамару, так как его голова слетела с плеч, при этом окутывая всю землю кровью. «Теперь осталась эта блондинка», — радостно прошипели Заку и Досу. «Теперь-то мы радостно проведем этот день. Кин, ты можешь присоединиться или убирайся отсюда, да подальше, и не беспокой нас ближайший день, а то и два, посмотрим, насколько ее хватит». Досу и Заку начали все ближе и ближе подходить к блондинке. Она же начала потихоньку приходить в себя и очень сильно обомлела, ведь ее друзья погибли, и эти твари идут к ней за этим. «Уж лучше бы я умерла вместе с ними», — подумала она, но вдруг откуда ни возьмись, появился огромный воздушный порыв, из которого появился Саске. Сцена же переносит нас на сражение Гаары против Шиноби из Молнии. Каруи, видя смерть своего товарища, не может сдержать себя в руках и со всей своей доступной скорости направляется в сторону Гаары с занесенным мечом в руке. «Черт», — подумал про себя Амой, — «нужно действовать, иначе и она погибнет». Используя технику Райтон Сандоборута, он собирается поразить своего врага и не дать ему убить Каруи. Сначала Амой накапливает чакру в обеих руках, после чего преобразует ее в разряды молний. Затем он выпускает накопившиеся разряды через обе руки в оппонента, находившихся поблизости. Силу этой техники можно увеличить, находясь в воде, или же путем добавления большого количества чакры. С помощью этого приема он смог остановить песчаную атаку Гаары из-под земли, но, к его сожалению, огромную песчаную волну, которая последовала вслед за этим, это не остановило. «Черт!» – яростно прошипел Киба. «Какое же он, все-таки чудовище! Ребята, нам нужно будет срочно отступить, да подальше! Куда это вы собрались, конаховские шавки?» – начал было говорить, как будто бы в пустоту красноволосый. «Думаете, я вас так легко отпущу? Присоединяйтесь к моему веселью, или же вы все равно умрете, так что выбирайте!» – начал было говорить Гаара, который запустил парочку залпов песчаных пуль в ту сторону, где сидела команда Куринай. «Не знаю, кто вы, но нам нужно будет объединиться с вами, так как другого выхода у нас не будет», — начал разговор Амой. «Согласен», — поддержал того Киба. «Другого выхода у нас нет». Но продолжить их разговор им не дал душераздирающий крик Каруи, которая попала в ловушку Гаары и была раздавлена в его песчаном гробе. И вот, на этой сцене осталось лишь 5 человек. Что же с ними будет? Умрут ли они? Сцена переносит нас в очередное будущее, где состоялся разговор со Саске и Орочимару. «Ку-ку, вы меня очень сильно удивили, детишки, особенно ты, Саске-кун. Твои навыки владения шаринганом просто поражают. Ты даже смог взять меня в гендзюцу, да и твое владение этими клинками просто поражают. Я даю тебе один шанс, Саске-кун. Я могу дать тебе силу, которая и не снилась твоему отцу, точнее, которая и не снилась твоему брату Итачи. Но для этого тебе нужно будет выложиться на полную против меня, а эти твои клинки пускай побудут у меня, ублюдок», — яростно прошипел Учиха. «Наруто и Хината в отключке, остался лишь я один». Глава 72. Пов Наруто. После той злополучной атаки Орочимару, Саске улетел в неизвестном направлении, оставив нас с Хинатой с этим педофилом. Создав парочку теневых клонов, я собирался было начать окружать этого гада, как в моей голове послышался этот противный голос. «Ха-ха-ха-ха, какой же ты все-таки неудачник!» — своим басистым голосом прокричал Девятихвостый. «Даже не можешь защитить своих друзей, какой же мне слабый джинчурики попался, был бы тут тот Учиха, он бы, может, и смог бы постоять за себя, а ты, бездарь, слабак, заткнись, шавка блохастая, тебе слова не давали!» — прокричал я про себя, чтобы этот недалекий услышал. «Ха-ха-ха-ха», — вновь повторил свой смех Девятихвостый. «Выпусти меня, сорви печать, и я, возможно, убью ту мразь, которую ты не можешь одолеть. Да пошел ты», — вновь прокричал я в свое подсознание. После же возвращения в реальность, я с помощью теневых клонов начал окружать змея, попутно оборудовав их взрывными печатями, чтобы нанести тому максимальный ущерб. Окружив того, я начал обстреливать того сюрикенами, но это не дало того самого результата. «Ку-ку, Наруто-кун, ты думаешь, что эта примитивная атака сработает на мне? сказал Рачимару, который с помощью режущего ветра смог развеять практически всех моих клонов. После этого он начал двигаться в мою сторону, попутно разрубая моих теневых клонов на пути. И вот, достигнув меня, он начал замахиваться своим кусаноги, но я был лишь приманкой. Парочка теневых клонов, которую я отпустил, начала свое приготовление. С помощью стихии ветра, которую использовал на своих ладонях, мой клон создал мощный импульс, который оттолкнул другого клона с двумя расинганами в мою сторону. Это не прошло мимо внимания Рачимару, который собирался парировать мою атаку, но я попытался было перехватить его, создавая с помощью теневого клона Одама Расинган, которым я собирался пробить его окончательно. Но, к моему удивлению, Рачимару легко парировал оба мои выпада с помощью техники призыва. Техника призыва – пространственно-временная ниндзюцу, которая позволяет мгновенно перемещать животных, людей или другие объекты через большие расстояния с помощью подношения кровью. Прежде чем призывать животное, потенциальный призывающий должен сначала заключить контракт с животным или его видом. В случае с жабами контракт представляет собой свиток, на котором призывающий подписывает свое имя, используя свою собственную кровь и ставит метки с отпечатками пальцев одной из своих рук. У Рачимару на руках вытатуирован змеиный контракт, который он смазывает кровью каждый раз, когда хочет использовать призыв. Пользователь может призывать различные виды, если они подписали соответствующие контракты, как Саски Учиха может вызывать змеи и ястребов, в то время как Конохамару Сарутоби может вызывать жаб и обезьян. Контракты остаются активными даже после смерти, позволяя тем, кто возродился при помощи воскрешения нечистивого мира, используя призывы, которые они заключили, когда были живы. Чтобы на самом деле призывать животное, пользователи прикладывают часть своей крови к руке, с которой они подписали контракт. Обычно они кусают один из своих пальцев, чтобы сделать это, но кровь от ран в другом месте на их теле также может быть использована. Они прижимают 5 пальцев рук к земле и направляют чакру к руке, призывая животное в это место. Количество чакры, собранной в руке, определяет размеры количества животных, которые будут призваны. Если будет предложено слишком мало чакры, будет вызвано только маленькое молодое животное. Предлагая большое количество чакры, несколько взрослых животных могут быть призваны одновременно. 2 человека, подписавшие один и тот же контракт, могут объединить свою чакру для призыва особо крупных животных. Если у человека есть доступ к крови того, кто подписал контракт с животным, он может использовать кровь, чтобы призвать животное. Однако человеку нужно будет вложить свою собственную чакру. Животные обычно призываются для того, чтобы оказать помощь своему призывателю, либо выполняя задания, либо присоединяясь к ним в бою. Призыватели иногда используют свои призывы в качестве основы для других техник, как в случае с призывом. Техника уничтожителя прилавков с едой и призывом. Скоростной танец обезглавливания. Но призванные животные на самом деле не обязаны ничего делать и могут вместо этого навредить своему призывателю. Манда регулярно угрожает убить своих призывателей. Животные могут даже отказаться от попытки призвать их, отправив на их место другого представителя своего вида. Животные не призываются бесконечно и вернутся туда, откуда их вызвали, когда они устанут или пройдет достаточное количество времени. Наличие Ринигана позволяет пользователю обойти некоторые из обычных ограничений техники призыва. Используя путь животных, пользователи Ринигана могут призывать десятки различных животных, и даже людей, без необходимости в крови. Как продемонстрировал Саске, техника призыва может также использоваться нетрадиционно в качестве средства спасения от врагов. Призывая животное, пользователь может скрыться у него во рту и тем самым оно может вернуться назад в свой мир вместе с пользователем. Призвав 2 каких-то змей, он подставил одну из них под мои атаки, сам же с другой змеей, последовал в сторону Пхинаты. «Пхината, давай просыпайся, беги, отступай, пока можешь», пытался прокричать я, но в следующий момент произошло какое-то чудо, и Хината открыла свои глаза. «Наруто, что произошло, где я?» «Орочимару». Быстро среагировав на змею, она активировала свой гейкуган и приготовилась к своей атаке. С помощью Джукина она пытается нейтрализовать змею, которая хотела ее проглотить, но Хинате удается вырваться в последний момент. Наруто же тем временем спешит к ней с максимально огромной скоростью, не жалея своих сил, Видя, что змея пытается ее проглотить, на него нахлынивают болезненные воспоминания и чувство тревоги. «Черт бы тебя побрал, Орочимару!» – прокричал про себя Наруто. «Это совсем не то, что я ожидал. Как же я мог быть таким беспечным?» – говорил сам себе Наруто, в котором начала была пробуждаться сила Девятихвостого. Орочимару, который был на змее, которую добила Хината, начал приземляться к Хинате. Своим мечом он собирался оборвать жизнь этой дерзкой девчонки, но ему помешал Наруто. С помощью чакры Девятихвостого он смог лишь на мгновение опередить Санина, но ценой этому был его левый глаз. И вот, перед Хинатой появился Наруто, в единственном глазе которого был лишь гнев и разрушение. Создав два теневых клона, он приказал им отправиться в безопасное место. Сам же он будет биться против Орочимару. «Второй раунд, сраный урод!» – прокричал Наруто, потирая свою левую сторону, где должен быть его левый глаз. «Сука, я отомщу тебе за мой глаз!» – завопил Узумаки, который начал обволакиваться в чакру Девятихвостого, и у которого начал появляться первый хвост. «Ку-ку-ку, Наруто-кун, ты хочешь еще немного поиграть со мной?» – сказал Орочимару, который был в предвкушении от увиденного. «Ублюдок!» – завопил Наруто, который бросился в сторону змея. Но даже это не помогло блондину. От всех его выпадов Орочимару уклонялся максимально эффективно. Но, поймав Наруто на замахе, он с помощью кусанаги смог пробить его покров с одним хвостом и пробил ему живот насквозь. Тьфу, выплюнул всю скопившуюся кровь Наруто, попутно начал злиться еще сильнее, тем самым исцеляя эту рану и открывая второй хвост. А во, так это не все, на что ты способен, начал было говорить Орочимару. Пока ты даже не достоин находиться здесь, Саски гораздо сильнее тебя, Наруто-кун. Да, пошел ты, нахуй, завопил Наруто, который высвободил уже третий хвост. Посмотрим, как ты теперь запоешь, ублюдок, яростно прошипел он. Какая ужасающая чакра, это и есть та самая сила Девятихвостого, немного удивился Орочимару. Следующая сцена открывает вид по полностью разрушенный лес, а также Наруто, который лежал без сознания, вместе с Хинатой. «Ку-ку, с помощью печати пяти элементов, я смог запечатать чакру Девятихвостого, после того, как наигрался с этим мальчиком». Гагьё-фуин, печать пяти элементов, техника, при которой Орочимару концентрирует злую чакру в кончиках своих пяти пальцев, после чего накладывает ее поверх другой печати. Когда Гагьё-фуин, имеющая нечетное число, наносится на Шиша-фуин, содержащую четное число, последнее нарушается из-за дисбаланса. В случае Узумаки Наруто, он теряет доступ к чакре Кьюби, которую Шиа-фуин контролирует в его теле, и, кроме того, начинает испытывать трудности в задействовании собственной чакры. После первого применения Гагьё-фуин Наруто потерял сознание. Впоследствии Джирая снимает эту печать при помощи Гагьё-кайн, предварительно узнав работу Орочимару и называя ее грубой. «Не смей трогать их, Орочимару», — грозно сказал Саске, появившийся рядом с ними. «Саске-кун, я ведь не маньяк, с чего вдруг мне бы их убивать? Ну разве, что эту девчонку из клана Хьюга, она не представляет никакой ценности, отличая от этого джинчурики». «Хаэм», — фыркнул Саске, попутно с помощью двух теневых клонов, он собрался было забрать их от этого поля битвы, но... «Подожди, Саске-кун, не торопись, сначала покажи мне, чего ты достиг здесь, в Конохе, и я, может быть, позволю тебе забрать их». «Ублюдок», — яростно прошипел Саске, вспоминая то, через что он прошел, чтобы здесь оказаться. «Пов, Саске, после того, как я разделился с ребятами, я увидел перед собой довольно страшную картину, труп Шикамару, который был без головы, и труп Чоуджи, который, судя по всему, был убит с помощью куная, который пронзил его горло. Также здесь находились двое шиноби из звука, которые приближались к Ино, ублюдки». Яростно прошипел Саске, который не собирался сдерживаться против таких мразей. Мгновенно он активировал свой шаринган, и с помощью стихии молнии он максимально сильно ускорил себя и создал у себя в руке чидори. С молниеносной скоростью он добрался до них, что стало их последним днем. Лишь Досу смог среагировать на выпад Саске, но не его товарищ, который был пронзен чидори Саске, что стало причиной его гибели. Что касается Досу, то он даже не успел было отбежать в сторону, как и его пронзил луч чидори, прямиком в его сердце, обрывая тому жизнь. Чидори Эйса, острое копье тысячи птиц, Райтон ниндзюцу Учиха Саске, для использования которого пользователь должен владеть чидори. Он использует китай хинкай и придает чидори форму клинка, копья или простого луча, зависит от того, насколько компримируется чакра. Тем самым пользователь может использовать чидори на расстоянии, до примерно 5 метров. Увеличенный диапазон означает, что существует меньший риск для пользователя. Также техника позволяет внезапно атаковать и обездвижить противника. После того, как заряд пробивает тело врага, пользователь может сформировать в нем несколько дополнительных клинков или лучей, тем самым увеличив количество ран. «Ты как, Ина?» – спросил у той Саски. «Саски-кун, как же я рада видеть тебя!» Зареванная блондинка бросилась ко мне в объятия. «Саски-кун, там осталась еще одна кунаичи из звука», – попыталась предупредить меня Ина. «Я знаю», – сказал я ей, так как мой теневой клон уже направился к ней, и судя по полученным воспоминаниям, поспешно убил ее. «Она уже мертва», — сказал я Ина, тем самым получив от нее слабую улыбку, но, после, она сменилась на рев. «Прости, но, я больше не смогу находиться тут с тобой, мне нужно идти, мои товарищи находятся в огромной опасности», — сказал я блондинке, попутно, получая от нее кивок, «но мой теневой клон отнесет тебя прямиком в башню». «Хорошо, Саски-кун», — с печалью в голосе, сказала она, «береги себя и возвращайся живым». «Да, хорошо», ответил я ей, и поспешно скрылся в противоположном направлении. Где-то, недалеко от этого места, происходила битва между Гаарой и остатками выживших шиноби. Амой использует технику теневого клонирования, с помощью которой он создает несколько своих копий, которые окружают Гаару и атакуют его со всех сторон. Оригинал же поджидает момент, чтобы напасть на Гаару сверху. Но все его потуги были зря, ведь Гаара с легкостью справился с его клонами, и собирался было напасть на Амой, но тут уже подоспел Киба, который использует Шикьяку но дзюцу, техника четвероногого, техника, которая позволяет пользователю двигаться так же, как животное. Окружая свое тело чакрой и передвигаясь на четвереньках, скорость и точность пользователя значительно повышаются, что в свою очередь делает его атаки более разрушительными. Тактика нападения и передвижения является наиболее эффективной формой атаки при использовании этой техники, поскольку предполагает постоянное перемещение пользователя на поле боя, затрудняя восприятие оппонента. Шикьяку но дзюцу является фирменной техникой клана Инузука, позволяя его членам двигаться так же, как и их партнеры Нинкины. После активации дзюцу Инузука приобретают более дикий вид. Их клыки удлиняются, ногти на руках и ногах становятся похожими на когти, а зрачки приобретают узор разреза. Инузука, как правило, опираются на шикьяку но дзюцу в сражениях, поскольку она выступает основой для многих других техник. Инузука Киба называет свой боевой стиль джуджин тайдзюцу, тайдзюцу человека-веря. Также он использует джуджин буншин, деление тела человека-зверя, техника гиджунинпа, искусство ниндзя имитации зверя, при которой Нинкин превращается в своего партнера из клана Инузука. Таким образом, Инузука обзаводится двойником, который служит той же практической цели, что и Каге Буншин, но без требования большого количества чакры. Несмотря на внешнее сходство, Нинкин, будучи животным, может выдать себя движениями и действиями в бою. Во избежание разоблачения, Инузука, как правило, используют шикьяку но дзюцу, уподобляясь зверю и, тем самым, создавая дополнительное прикрытие. Как и при любом преобразовании, Нинкин принимает прежний облик при получении урона и применяет Гацугу, пытаясь атаковать Гаару. Гацуга – двойной пронзающий клык, техника, при которой Инузука и его компаньон Нинкин используют Цуга, в результате чего они переходят в состояние интенсивного вращения и наносят серию быстрых ударов по цели, чтобы скоординировать свои атаки, тем самым гарантируя, что цель не сможет защититься. Инузука и его Нинкин синхронизируются друг с другом, насколько это возможно. Дыхание в унисон и использование шикьяку но дзюцу и джуджин буншин. Поскольку пользователи вращаются взад и вперед для этой атаки, окружающая область также будет повреждена, что приведет к дроблению земной коры. Шина же использует свою сферу из жуков, пытаясь высосать всю чакру из красноволосого, попутно использует муши буншин но дзюцу, техника насекомьего деления тела, хидин дзюцу клана Абурами, при котором сотни тысяч кикайчу принимают облик своего хозяина по его желанию, что используется для отвлечения противника. При попадании врага по клону тот распадается на множество кикайчу. Сакура же, в свою очередь, использует гиндзюцу под названием «связывание фасоли». Эта иллюзия показывает, что пользователь исчезает, прежде чем противник будет окружен несколькими лозами фасоли, которые связывают его тело и поднимают в воздух. Бобовый стручок поднимается вверх и пользователь атакует жертву. А также, готовясь применить одну технику, которой она научилась совсем недавно, а именно, технику скрытия в поверхности. С помощью этой техники пользователь может перемещаться по окружающей его поверхности, что позволяет ему быстро избежать нападения, а также незаметно перемещаться. Используя эту технику, пользователь в состоянии застать оппонента врасплох. Уклонившись от Гацуги, Кибы, Гаара собирался было атаковать того своим песком, но тут до него достигла атака Шина, которая на некоторое время обездвижила того, что хватило Сакуре, которая использовала гиндзюцу на Гааре. Секундная радость ребят была разбита тем, что сзади Кибы появился Гаара, а тот, который был в гиндзюцу, оказался его песчаным клоном. Как только он появился возле Кибы, то он преобразует свой песок в форму длинного меча и разрубает Кибу на части. Но и на этом он и не думал останавливаться. Как только он разрубил Кибу, то он снова преобразовал свой песок, но уже в форме копья, которое он бросил в сторону Амои. К великому удовольствию Гаары, его атака достигла своей цели, и его оппонент скончался. Сакура же, видя все это, собиралась убраться отсюда с помощью своей техники, но Гаара как будто предвидел это и покрыл всю площадь своим песком. И теперь, когда Сакура собиралась была покинуть поле боя, то следом за этим появилась огромная песчаная рука, которая схватила Сакуру и вонзилась в соседнее дерево. Видя это, Шина попытался было спасти ее, но секундное помешательство сыграло с ним злую шутку, и Гаара поспешно схватил того своим песком и использовал свою любимую технику под названием «Собаку-сосо» – похороны песчаного водопада, техника, при которой, после окутывания противника песком, например с помощью «Собаку-кью», Гаара сжимает кулак, чтобы скомпоновать песок. Песок сдавливает цель со всех сторон до тех пор, пока она не расплющится, в результате убивая ее. Хотя некоторые останки цели выпадают из песка, рассеиваясь вокруг области, создавая впечатление дождя, большая часть ее крови поглощается самим песком. Гаара может смягчить давление, используемое при сжатии песка, чтобы сделать смерть либо быстрой и безболезненной, либо продлить страдания жертвы. Он также может остановиться от убийства своей цели, сжимая песок достаточно сильно, чтобы сломать кости оппоненту. В этом случае остается настолько сильный урон, что только Цунаде, считающаяся величайшим ирьонином, могла восстановить конечности пострадавшего, но даже с учетом ее участия успех операции составлял только 50%. Видя весь этот ужас, Канкура вместе с Тимари могут лишь пожать плечами, так как не в силах спорить со своим младшим братом. После расправы с Шина, Гаара начал было приближаться к своей последней жертве, которую он оставил себе напоследок, но тут его ждал небольшой сюрприз. Саске, который вовремя подоспел и с помощью своего коронного чидари продырявил тому бочину. Осознавая, что только что произошло, Гаара впал в неминуемый шок и ужас, ведь перед ним был противник, который смог его ранить, причем довольно серьезно. «Ха-ха-хах, Гаара!» – яростно кричал Шукаку у него в голове. «Похоже, ты не справляешься, твоя мама очень недовольна. Ты должен убить его, любой ценой». «Хорошо, мама, я с радостью убью его», – хотел было ответить он, как тут же он потерял сознание. Видимо, рана, оставленная Чидари, была слишком критичной, что даже регенерация от хвостатого ему не помогла. Но спустя минуту его тело начало было покрывать кроваво-красная чакра, образованная в хвост, после которой образовался песчаный покров. Видимо, он успешно трансформировался в свое состояние берсерка. Но мне плевать, пускай его родные позаботятся о нем, ведь я с Сакурой наперевес уже убежал на достаточное от него расстояние. «Саске-кун», еле слышно прошипела она, «ты пришел, чтобы спасти меня». «Да, но тебе пора направляться в башню. Мой теневой клон проводит тебя туда. Сам же я не смогу пойти с тобой, ведь у меня есть другие дела, не торопящиеся отлагательств», сказал с важным видом Саске, но после почувствовал, Огромный всплеск чудовищной чакры Биджу. Сомнений нет, подумал он, это чакра девятихвостого. Я ее точно запомнил, ведь почувствовал ее тогда, на полигоне. Как мне рассказывала Хината, то этот болван, Наруто, не может контролировать чакру девятихвостого. Да, чем, черт возьми, он занимался все это время? Подумал про себя Учиха, который направлялся в направлении к этой чудовищной чакры. После того, как Саски покинул то место, где был тот песчаный, Канкура вместе с Тимари попытались вразумить своего брата, в надежде на то, что он сможет подавить своего Биджу. Но, с диким ревом, он отбросил их далеко в полет, попутно, собираясь прикончить их. Глава 73. Пов Саски. После того, как мои теневые клоны забрали моих сокомандников, они сразу же направились прямиком в сторону башни. Орочимару же не стал глупо ждать и смотреть на это, и направил в их сторону парочку воздушных пуль, которые мне пришлось отразить своим великим огненным шаром, который не только отразил их, но и полетел в сторону Орочимару с невиданной скоростью. Но, к несчастью, даже от такого выпада он с легкостью увернулся, благодаря своей скорости. Ку-ку, что и ожидалось от Шарингана клана Учиха, приветливо начал говорить Орочимару. Ты смог предугадать мою атаку и сразу же контратаковать. Какие же у тебя прекрасные глаза. Пришел в глубочайший экстаз змей. Так, если ты хочешь их получить, то для чего тебе было атаковать их? Не проще было бы убить меня и забрать их? Спросил Саски, но знал, что ответит Орочимару. Ку-ку-ку, Саски-кун, я не хочу убивать тебя и забирать твои глаза. Они мне ни к чему, сказал Орочимару, а подумал совсем о другом. Ведь зачем мне только твои глаза, мне нужно все твое тело. Ты мой будущий сосуд. Да, и в Конохе уже есть счастливый обладатель Шарингана, Какаши. Из моих собственных наблюдений и исследований следует, что, когда обладатель этого улучшенного генома испытывает мощные эмоции по отношению к небезразличным им людям, их мозг начинает вырабатывать особый тип чакры, который влияет на их глазной нерв, превращая глаза в шаринган. Именно из-за этого шаринган также называют глаза отражения сердца, как Раутсу Сухитоми. Пять часто, при так называемом проклятии ненависти Учих, такие эмоции являются негативными, поскольку связаны со стрессом или утратой. Эмоции также могут быть и позитивными, если обусловлены желанием защитить или воссоединиться с любимым человеком. Из этого следует, что, если я и пересажу себе шаринган, то он будет малоэффективен и будет приносить больше убытков, чем пользы. А если я захвачу тело Саски-куна, то я могу полностью обуздать это великое додзюцу, и тогда, с его помощью, я смогу достичь еще одного шага на пути к бессмертию и обучению каждой технике в мире. Не став дальше слушать его, я молниеносно погрузил его в свою гендзюцу, попутно готовя свое чидори, которым я планировал его прикончить. Так как моего запаса чакры хватит только на этот шаг, ибо после моих небольших схваток и первого нашего сражения со змеем, я потратил уйму чакры. Мучая Орочимару в своем гендзюцу, я старался максимально долго удерживать того в моей иллюзии, пока мои теневые клоны уйдут на максимально большое расстояние. Ведь меня он точно не тронет, отличая от них. Как только я получил воспоминания от своих теневых клонов, что они доставили Наруто и Хинату в безопасное место, то я молниеносно проткнул сердце Орочимару с помощью чидори. Полученное от двух теневых клонов чакры было не так уж и много, но должно было хватить на кратковременный бой со змеем. Ку-ку-ку, Саски-кун, ты такой безжалостный, а сам вспоминает, как Учиха Итачи вступил в организацию. Некоторое время спустя, когда Орочимару расценил это как возможность украсть его тело, чтобы получить во владение Шаринган Итачи, тот использовал свой шаринган, чтобы помешать ему сделать это, в то же время отрубив левую руку Орочимару, чтобы предотвратить выход из гендзюцу, под действием которого тот находился, что привело к выходу Саннина из организации и его поиском нового тела, прямо, как твой брат Итачи, сказал было Орочимару, ожидая моей реакции. Ну что же, подумал я дам ему то, что он так хочет. Не смей произносить это имя, ублюдок, ответил я ему. Что ты знаешь о нем? Ку-ку, Саски-кун, не спеши ты так, я много чего знаю о твоем брате, как-никак, мы были с ним в одной очень занятной организации, да и я с ним сражался, даже практически победил, но он с помощью какой-то хитрости смог меня обдурить сбежать с поля боя. ПФФ, что за ересь несет этот придурок, подумал я, но, придется, ему чуточку подыграть, благо я выключил свой шаринган, так как он, мог бы легко распознать его ложь. Вы действительно смогли одолеть его, начал было говорить я. Конечно, конечно, Саскикун, самодовольно ответил мне Орочимару, так как мне нету никакого смысла убивать его, я могу сделать тебя достаточно сильным для того, чтобы ты, смог осуществить свою долгожданную месть и отомстить ему за смерть своего клана и родителей. Но, в этом мире ничего не делается за бесплатно, ты же ведь понимаешь, Саскикун. Да, пониманию, не хотя, ответил я ему. Тогда выложись на полную, покажи мне то, чему ты научился в этой деревне, и я решу, достоин ли ты моей великой силы, или же нет, начал было говорить этой змей. Хэмэм, парировал я его ответ, с удивлением обнаруживая для себя то, что два моих клона, которые доставляли на Исакуру развеялись, а значит мой запас чакры пополнился еще сильнее. Если ты хочешь посмотреть на мою силу, хорошо, только потом, не умри, подумал я про себя, начиная свою атаку. Сцена переносит нас на прошлые события, где Гаара собирался было напасть на свою родню, но, ему опять помешали, ведь на сцену ворвались члены корня Анбу, под предводительством Шимуры Данза. Фу! Выкрикнул Данза, выруби этих двоих и посмотри их воспоминания. Да, Данза сама, ответил Фуу, который, появился рядом с родственниками Гаары и молниеносно их вырубил. Ха-ха-ха, а вот и ты, джинчурики песка, начал было говорить Данза, который стоял напротив того и начал было снимать свою повязку. Ты еще кто такой, ублюдок? Моя очередная жертва, вопил Гаара, который собирался убить появившегося Данза. Но, увы, этот противник был не его уровня. С помощью Мангикё Шарингана Шисуи, он, погрузил того в Гиндзюцу. Отлично, все прошло как по маслу, начал было говорить Данза в пустоту. Фу, ну, что там, начал было спрашивать у своего подопечного. Докладываю, Данза сама. Вкратце, этот Джинчурики уничтожил парочку команд, в которую входила команда из облака, дождя и даже Канахи, но одна девчонка выжила. Ее спас Учиха Саски, Хэймэм, Саски. И кто же была эта девчонка? Ее звали Сакура Харуна, отчитался Фуу. Хэймэм, она была из команды Куринай. Бесполезная дрянь, не стоящая внимания. Но почему ее спас Учиха? Подумал про себя Данза. Это подождет. Похоже, что Орочимару начал свое веселье. Судя по нашему плану, на следующий этап пройдут очень мало людей. И после этого, Хирузин уж точно будет страдать. Но... после он точно умрет, либо от рук Орочимару, либо от инфаркта. После того, как Фуу подправил этим троим воспоминания, Данза наложил на них парочку фуин-печатей, с помощью которых он мог бы их легко выследить или вовсе убить. Пока что он не мог их убить напрямую, потом Данза уже придумал, как он поступит с этим джинчурики, а вот с его родственниками. Они будут его главными козырями, или лучше сказать инвестициями в будущем. Тем временем, сцена переносит нас на двух девушек, которых недавно отнес в башню Саски. Ина, завопила Сакура, которая увидела свою подругу. Сакура, ответила той Ина, ты жива, как же я рада видеть тебя. Начало была отвечать той, но на глазах у той выступили слезы. Они моя команда, их убили. Те мерзкие шиноби из звука, а меня чуть не. Как хорошо, что меня смог спасти Саски-кун, а то, я бы погибла там, а то и хуже. Ина. Начало было реветь Сакура, которая была в шоке от слов своей подруги. После этого, она начала свой рассказ о том, что ее тоже чуть не убили, эти шиноби из песка. Они убили столько людей, столько я осталась одна, я думала, что умру, но, вдруг появился Саски-кун и смог спасти меня. Саски-кун. Начало были они звать того в пустоту, но ответа им не последовало. С помощью шарингана, я мог отлеживать все движения Орочимару, и парировать все его удары в тайдзюцу. Также с помощью усиления стихии молнии, я мог поспевать за ним, но это было лишь до тех пор, пока это ему не наскучило. Применять гиндзюцу и киндзюцу тоже было бы большой ошибкой, так как он дал мне понять, что не желает их больше видеть и хочет посмотреть что-то еще. И я, сразу же вспомнил Толстобрового. Похоже пора. Первые врата, врата начала откройтесь, прошептал Саски про себя, открывая их, и направился прямиком к Орочимару. Ку-ку, что это такое? Подумал про себя Орочимару. Он стал в несколько раз сильнее, за такой промежуток времени. подумал он, отражая очередной выпад Учихи, но, тогда и я буду серьезнее, черт, подумал я, а Рачимару стал куда серьезнее, он достал свой кусанаги и пропитал того чакрой ветра, прошло уже 5 минут обмена ударами, фух, я уже максимально сильно выдохся, подумал про себя Саски, поддерживать шаринган и открытые первые врата, ку-ку, Саски-кун, ты очень сильно удивил меня, начал свою очередную тираду Санин, кто бы мог подумать, что ты сможешь изучить такое дзюцу за такое короткое время, какое же прекрасное это твое дзюцу. После этого, он начал не спеша подходить к уставшему Учихе, который стоял практически на коленях, но, к несчастью для него, это было лишь уловкой для его плана. «Врата исцеления, откройтесь», — сказал про себя Саске, увеличивая свою физическую силу и выносливость, а также заново наполнить тело энергией и сражаться, будто бой только начался. После того, как Орочимару приблизился к нему, то он молниеносно применил свою новую технику, которую он применял совсем недавно, а именно, Чидриэйса. С помощью этой техники, он разрубил Орочимару пополам, временно шокируя его. «Ку-ку, как же, я восхищен тобой, Саски-кун!» Начал было трепетать Орочимару, после того, как он вновь собрался. «Ты прошел мою проверку, а значит, что я дам тебе всю мою силу.